Это не просто предательство, Костя. Если это действительно он, то я не знаю, как это называется. В нашем языке таких слов и нету. Ты не очень распинайся, — посоветовал Цапов. Сначала все проверь. Нужно убедиться, что разговаривал именно он, и найти девушку. Куда она теперь убежала? Если бы я знал, — вздохнул Стольников, — мы гонялись за ее тенью весь день, а она, оказывается, приехала сюда. Кто мог догадаться, что она позвонит именно по телефону своего отца? Проверь насчет телефона. Может, его кому-нибудь передавали, — предположил Цапов. Вполне возможно, что им воспользовался другой. Только я в это не очень верю. Почему? Девушка не поверила бы, кому попала. Ей должен был отвечать знакомый, очень знакомый голос. А кто лучше дяди мог ее успокоить? «Опять!» — поморщился Стольников. «Я тебе говорю, что этого не может быть никогда. Как хочешь, проверяй сам. Только постарайся все сделать побыстрее. И вообще отбери мобильный телефон, пусть он будет у тебя. Может быть, так будет лучше». «Тогда в следующий раз ты заподозришь меня», — подвел неутешительный итог Стольников. «Тебя?» «Нет», — покачал головой Цапф. «Если тебе нужно будет взять девушку, ты возьмешь ее один, я тебя знаю. Если бы ты был предателем, все было бы гораздо проще и гораздо сложнее. Девочка исчезла бы вообще безо всяких следов. У тебя все-таки большая практика». «Спасибо». «Я только не понял, ты считаешь меня предателем или нет?» «Да иди к черту», — посоветовал Цапов. «Теперь все ясно. Спасибо, что позвонил и вызвал меня сюда. Слава!» — окликнул его подполковник, видя, что он собирается уйти. «Я работал с ними», — серьезно сказал он. «Три года с ними работал. Я знаю, какие это волки». Речь идет об очень крупной сумме денег. Они не остановятся, пока не найдут девушку. Ты меня понимаешь? Я все знаю, — спокойно ответил Стольников. У тебя есть оружие? Тебя это интересует как бывшего друга или как офицера милиции? Есть. Но можешь не беспокоиться. Оно зарегистрировано и оформлено как положено. «Будет настоящая война», — заметил Цапов. «Она уже началась». «Мы не допустим войны, Слава», — сказал Цапов. «Мы просто не разрешим вам убивать друг друга». «Я поэтому и хотел с тобой встретиться, сказать тебе об этом». «Это уже не зависит от вас, Костя», — очень серьезно возразил Стольников. «И даже вся московская милиция не сможет остановить эту войну. Если с девушкой что-нибудь случится, сюда прилетят еще сотни и тысячи боевиков, и вы не сможете их остановить. За пиво я заплачу. За моих бандитов мне платят лучше, чем тебе за твоих». Он подозвал официанта, отдал ему деньги, молча поднялся и пошел к выходу. Цапов долго смотрел ему вслед. Стольников вышел из бара, сел в автомобиль и поехал в ресторан «Серебряное копье». Оставив автомобиль на стоянке, он прошел в ресторан, поднялся на второй этаж, где был кабинет Адалята Махмудбекова. Младший брат хозяина сидел за столом. Увидев вошедшего Стольникова, он мрачно кивнул ему. — Слышал уже? — спросил он. — Я оттуда приехал. — Они ее чуть не убили! — ударил кулаком по стулу Адалят. — Они могли убить и Раду! «Они ее упустили», — устало сказал Стольников. «Зато убили двух сотрудников милиции. У них, между прочим, семьи остались». «Да при чем тут это?» — разозлился Адалят. «Притом», — серьезно сказал Стольников, — «люди Жеребякина сидят у нас на хвосте, а мы про них ничего не знаем. Сегодня ночью мы им фейерверк устроим. Я ждал». Думал, найдем и Раду, потом отомстим. но больше ждать не буду.